В это время началось строительство подворья Сурского монастыря, которое ее стараниями было воздвигнуто в предельно короткий срок, всего лишь за 2 года, и стало самостоятельным Иоанновским монастырем. Игуменья Ангелина управляла монастырем до самого его закрытия, да и после закрытия, которое произошло в 1923 году, матушка, уже живя в городе на квартире, как и другие сестры, продолжала духовно руководить сестрами. Незадолго до кончины матушка приняла схиму с сохранением монашеского имени. 8 февраля 1927 года схиигуменья Ангелина отошла ко Господу. Услышаны были ее слезные молитвы. В это время она находилась под следствием, готовился ее арест. Она просила Господа, чтобы ей умереть до ареста. Агенты ОГПУ пришли с ордером на арест, когда матушка была уже в горних обителях. По свидетельству келейницы старца Серафима Вырицкого, монахини Вероники в Расской Котляревской, старец рассказал ей, что видел сон. К нему пришли 3 игумении, основательница Дивеева, мать Александра, шамардинская настоятельница и недавно скончавшаяся игуменья Иоанновского монастыря, мать Ангелина. Они беседовали с ним и сказали, что им хорошо, что они вместе утешаются в горних обителях, благословили, передали благословение его духовным детям и исчезли. Дело в том, что некоторых сестер Иоанновского монастыря приютила Александра Невская лавра, и старец Серафим стал их духовником. Потому и явилась ему матушка Ангелина, чтобы передать из полы в полу своих духовных чад. Но мы забежали далеко вперед в нашем историко-хронологическом повествовании о Иоанновском монастыре, рассказывая о игуменье Ангелине. Вернемся в усыпальницу и в первые годы ее существования. С первого же дня после погребения батюшки к его гробнице началось массовое паломничество. Непрерывно, с раннего утра до позднего вечера, совершались панихиды и молебны у гробницы, происходили чудные исцеления. Только в 1909 году их было зафиксировано 12. До самого закрытия монастыря и под страхом ареста, и после этого на Карповку стекались паломники со всего света. Его считали святым уже при жизни. После кончины люди стали получать различные уверения в том, что он предстоит престолу Божию вместе с великими святыми угодниками. О полученном им откровении рассказывал старец Варсонофий Оптинский, которому отец Иоанн предсказал его священнический путь в то время, когда он еще был военным. Преподобный Варсонофий видел во сне батюшку отца Иоанна. Он берет меня за руку и ведет по лестнице, которая поднимается за облака, так что не видать и конца ее. Было несколько площадок на этой лестнице, и вот довел он меня до одной площадки и говорит: «А мне надо выше, я там живу». При этом стал быстро подниматься кверху.